Поддержите друг друга. Сила похвалы и вред критики. Эх, где то золотое время, когда меня хвалили за то, что я долго поспал и хорошо покушал. Вот вам самый настоящий научный факт. В семьях, где на постоянной основе присутствует критика, члены семьи болеют инфекционными заболеваниями чаще. И из всех членов семьи больше всего болеет именно тот, на кого обрушивается больше всего критики. Никакой магии, все можно объяснить логически. Когда нас критикуют, мы испытываем стресс. Когда мы испытываем стресс, у нас снижается иммунитет. Когда у нас снижается иммунитет, мы болеем. А я-то думаю, почему я почти никогда не болею? Да это все благодаря Коле. У него абсолютно комплиментарный стиль общения. Он хвалит меня по каждому поводу и без повода тоже, часто говорит комплименты и даже гордится мной. Дети наши тоже, кстати, болеют редко. Зато был период в нашей жизни, когда мой муж болел очень часто. Тогда я сильно откорректировала свое поведение. Я настаиваю. Уберите критику подальше от своих домов, от своих семей. Семья — это место, где не критикуют, не унижают, а поддерживают, ободряют и принимают. Хвалите своих близких. Кроме вас их обязательно кто-нибудь поругает. К сожалению, многие живут по принципу: если я, самый близкий человек, тебе не скажу правду, критику, то никто не скажет. Это ложное убеждение. Скажет, еще как скажет. Меняйте установку на «если я, самый близкий человек, тебя не похвалит и не поддержит, то кто?». Женщинам попроще в этом плане. Фоточку выложила в Инстаграм и получила 10 комментариев «богиня и красотка». А мужчинами открыто восхищаться не принято. В мужской компании никто сильно восторженными словами не разбрасывается. Максимум «молодец, братан». И все. Вы только задумайтесь, мужчине больше неоткуда получить восхищение, кроме как от своей женщины. Только вы можете дать ему долю восторга и искреннюю похвалу. Но женщины зачастую боятся перехвалить, мол, зазнается. Что за чушь? А перепилить вы не боитесь? И не надо заливать про конструктивную критику. Большинство людей не умеют конструктивно критиковать, это целое искусство. Люди специально этому обучаются. То, что делают жены, это просто пилёж и втаптывание мужской самооценки в грязь. Это не конструктивно. Более того, это не помогает. Проводили исследования. Пары, которые прожили вместе 1 год, просили указать, что их раздражает друг в друге больше всего. Получали список. Через 9 лет снова опрашивали этих людей, и снова тот же вопрос. Что их раздражает друг в друге больше всего? И знаете, в чем ирония? Оказалось, что через 10 лет в партнере нас бесит то же самое, что и через год. Ничего не меняется. Так какой тогда смысл в критике? Если бы она помогала, то схема была бы такая. Вы высказали критическое замечание любимому человеку, он исправился. Все, быстро и эффективно. Но на самом деле получается так. Вы высказали критическое замечание. Ничего не меняется или меняется ненадолго. Вы снова выговариваете, не меняется, снова критика, ноль эмоций, ссора, отчуждение, потом снова критика и так по кругу. Вот она, правда жизни. Критика не работает. Если бы она работала, то всякие мотивационные ораторы типа Тони Робинса выходили бы в зал и кричали на весь Олимпийский. Вы все лохи, неудачники, я получу за это выступление $1 000 000, а вы сидите на последнем ряду бокового балкона и радуетесь в 4-часовой очереди за свои же деньги. Но ведь мотивационные ораторы говорят совсем не так. Они скандируют: верь в себя, иди к успеху, ты можешь. Потому что критика разрушительна. И только похвала хоть немного может продвинуть нас вперед и помочь расправить крылья за спиной. Если критика не работает, почему же мы продолжаем ее использовать? Потому что для многих из нас критика — единственный способ приподнять свою самооценку за счет унижения близкого человека. Вот такая горькая правда. Поэтому, когда вам в очередной раз захочется заявить близкому человеку, какой он лентяй, неудачник, ленивая задница, растяпа и тому подобное, задумайтесь, что пошло не так внутри вас? Почему ваша самооценка оказалась так низко, что хочется срочно унизить еще кого-нибудь? Люди с высокой самооценкой, наоборот, возвышают всех рядом с собой. как мой муж, как Тони Робинс. Говорят комплиментами, восхищаются, поддерживают, дарят окружающим добрые слова. Когда я призываю к похвале, мне пишут: «Я не могу нахваливать своего мужа. Говорить ему спасибо за каждую мелочь и восхищаться — это неестественно». Да, у многих людей комплименты вызывают неловкость, смущение, ощущение неестественности, наигранности. Люди либо стесняются говорить с другим о своих чувствах, либо живут с теми, кому ничего не чувствуют. Я больше чем уверена, что слова критики у многих из этих людей вылетают легко и естественно, что эмоциональный поток недовольств и претензий не вызывает у них неловкости. Я знаю семьи, в которых взрослый сын в порядке вещей может сказать маме: «Ну ты и раздалась, возьми себя в руки». А слова «Мамочка, любимая, спасибо тебе за заботу» максимум на день рождения во время тоста. Знаю семьи, в которых сказать ребенку-подростку: «Ты что, дебил?» естественно. А слова «Я горжусь тобой, сынок» вообще не произносятся. Знаю пары, где жена по привычке говорит мужу: «Да задолбал уже, идиот, что ли, бесишь меня». А слова «Ты мой герой» выдавить из себя не может. Неестественно. Ага, а матом на мужа орать вполне естественно. Или вот вам еще абсолютно реальная история из моей практики. Общаясь с одной девушкой, я дала ей задание спросить у близких, какие у меня сильные качества, что я делаю лучше всего. Ее папа ответил: «Лучше всего у тебя получается выносить мозги». Мама: «Лениться». А муж промолчал, потому что был не в духе. Как думаете, здоровая ли обстановка в этой семье? Похвала и поддержка не только необходимы для теплых отношений, но и являются определенным маркером, что в семье все нормально. Я прошу и вас выполнить это задание. Задайте этот вопрос минимум троим людям и запишите их ответы. Вопрос: какие у меня сильные качества? Что я делаю лучше всего? Надеюсь, вам будет приятно получить их ответы. Но если близкие затруднились с ответом, не спешите расстраиваться. Многим людям сложно хвалить, поддерживать, подбадривать других. Но не потому, что у вас реально нет достоинств, а совсем по другим, чаще всего их внутренним причинам. Таких причин может быть много. Первое. У них низкая самооценка. Человек с низкой самооценкой редко может увидеть хорошее в других и искренне этому порадоваться. Второе. Они не знают, что вам это нужно. Многие люди выглядят очень сильными, самодостаточными, успешными, и со стороны кажется, что им никто не нужен. Хотя таким людям, как и всем, важно доброе слово от любимых людей. Иногда можно прямо попросить близких о поддержке. Вы не будете при этом слабым, не потеряете свой нимб самоуверенного, успешного человека. Третье. Не принято. В некоторых семьях просто исторически так сложилось, что не до любви было. Тяжелая жизнь, труд, пот и кровь. Какие уж там комплименты, сантимент. Но в ваших силах самому поменять эту дурацкую традицию. Начните говорить приятное сами, каждый день, каждому члену семьи. Похвалите за что-то мужа, поддержите маму, поблагодарите хмурого папу. Сначала будет очень непривычно, но уже через пару недель, гарантирую, комплименты начнут говорить вам. Шестеренки со скрипом закрутятся, ваши дети будут расти уже в другой атмосфере и впитывать ее. Четвертое. Ваши близкие боятся меняться сами, чего-то добиваться, улучшать свою жизнь, поэтому не поддерживают и ваши изменения. Многие семьи не умеют хвалить, поддерживать друг друга. Милый семейный стёб иногда становится единственной формой общения. Сам по себе он неплох, но только когда параллельно существуют комплименты и поддержка. Как-то мы с мужем посмотрели фильм «Судья» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Фильм хороший, но ничего шедеврального. Однако он разбередил во мне такую глубокую рану. Я рыдала навзрыд после него минут 30-40, не меньше, просто не могла остановиться. Уже даже смеялась сквозь слезы. Сколько можно рыдать? Взрослый человек, возьми себя в руки. Но это было сильнее меня. Фильм раскопал во мне то, что, вероятно, не стоило вообще трогать. В фильме один из основных сюжетных мотивов заключается в том, что главный герой всю жизнь ждет похвалы и одобрения от отца. Старается все сделать, чтобы угодить отцу с детства и уже в зрелом возрасте. Но от отца слова доброго не дождешься. Он довольно суров. Это история моей жизни. Я всегда ждала одобрения, похвалы от своего папы. Мне очень хотелось, чтобы он мной гордился. Училась на пятерке, получала красный диплом и прочее, прочее, прочее. Но у моего папы были довольно высокие требования, и мне никак не удавалось полностью им соответствовать. Помню, в школе за один из экзаменов я получила 4. Я этим страшно гордилась, потому что эта 4 стоила 3 пятерок. Очень сложный для меня предмет — физика. Очень строгая учительница. И моя вырванная зубами 4. От радости, не помня себя, я позвонила папе похвастаться. «Папа, я сдала на 4!» На что в ответ услышала. «Викуль, ну мы же все знаем, что 4 для тебя слабовато. Ты можешь лучше». Вот вроде бы такая ерунда, но правда, на фоне всей жизни мелочь. Но почему-то я это запомнила. Многие крупные события того времени помню очень смутно, а этот диалог врезался в память. Точнее, в памяти много таких диалогов. Но здесь обо всех рассказывать нет смысла. Помимо того, что папа невысоко ценил мои успехи в учебе, он регулярно критиковал мою внешность относительно веса. Лет с 12. Говорил, что надо брать себя в руки, что я поправилась и так далее. Об этом я уже как-то писала, не хочу повторяться. Но прекрасно все это помню. Редкие случаи, когда папа хвалил меня, я тоже отчетливо помню. Однажды он привез моей сестре много разной стильной одежды, а мне нет. Сказал, что моего размера, большого, не было. Сестра мерила обновки, он любовался, говорил, как ей идет. Я смотрела на это, и мне стало грустно. Может быть, я даже что-то сказала на эту тему, точно не помню. Папа тогда сказал: «Ничего, Викуль, не расстраивайся. Да, фигура у тебя не самая стройная, но зато у тебя очень красивое лицо». Вот этот комплимент я запомнила. Я этим гордилась. Еще один раз помню. Заканчивала институт, стремилась к красному диплому, но это давалось мне нелегко. В сердцах как-то сказала папе: «Да кому это все нужно? Все эти дипломы, отличия, все эти никому не нужные бумажки». Он сказал: «А я вот горжусь тем, что ты идешь на красный диплом, что ты такая умница». Эта фраза самая приятная, что я слышала от папы. В общем, после фильма на меня накатили все эти воспоминания. Я осознала, что всю жизнь пыталась добиться похвалы и одобрения от папы. Многое делала для этого. Я хотела, чтобы он мной гордился. Тогда я этого не осознавала. И только сейчас до меня дошло. Стало многое в моем поведении более понятно. Но в отличие от фильма «Судья», где отец все-таки успел похвалить сына, прежде чем умер, мой папа не успел. А я не успела осознать до его смерти, насколько это для меня важно. Не успела ему сказать об этом. При этом я знаю, что папа меня любил, у меня нет в этом сомнений. Вероятно, он боялся меня перехвалить, разбаловать, старался мотивировать меня на достижения, чтобы я не стояла на месте. Но по факту это все сказалось на мне болезненно. На одной из первых консультаций психолог Светлана Бронникова сказала мне, что я стараюсь быть идеальной во всем, хотя очевидно, что мне самой это не нужно. Если это не нужно мне, значит, это нужно кому-то другому. Она сказала: «Подумайте, Вика, кому вы пытаетесь что-то доказать? Кто этот человек, образ, для которого вы во всем пытаетесь быть идеальной, хотя заранее знаете, что это невозможно?» Тогда я не придала этому значения. И только сейчас, как мне кажется, я поняла, кто он. Хочется пожелать всем родителям не скупиться на похвалу для своих детей и друг для друга. Даже если они не идеальны и не оправдали каких-то ваших ожиданий. Мне кажется, это важно для 5-летки и для взрослого уже человека. Я знаю пары, которые на моих семинарах про любовь впервые слышат похвалу в свой адрес, и у них текут слезы. Я даю такое задание, и многие говорят: «Он впервые так открыто меня похвалил. Она впервые сказала об этом, я не думал, что это важно». Я вижу на каждом своем семинаре, как добрые слова нужны всем. Как простая похвала и искреннее восхищение творят чудеса. Как у людей выправляется осанка, появляется улыбка и даже походка меняется. Попробуйте с восхищением начать разговор с полицейским, коллегой, таксистом, официантом, с кем угодно, и результаты вас приятно удивят. На собственном примере. Как-то вечером собирались с мужем в кино, но прямо перед сеансом он передумал. Устал, лень ехать и так далее. Я по привычке начала ныть. «Ну вот, я настроилась, ты все испортил, бла-бла-бла». Ныла так 15 минут, безрезультатно. А потом вспомнила свой же призыв к похвале и за секунду перестроилась. «Ты мой герой. Да, ты много работаешь на благо семьи, устаешь, я понимаю. Но ты такой сильный, что у тебя хватит энергии на кино. Давай сходим, там и отдохнешь». Все. Он сразу расплылся и согласился. И потом еще до 2 часов ночи не спал, хватило же энергии. И это не манипуляция. Это ведь абсолютная правда. Я люблю его и искренне считаю своим супергероем. Просто в бытовухе по привычке вылетают другие слова. Наша коммуникация друг с другом — это на 90% привычка. Шаблонные фразы, типичные реакции. А привычки можно и нужно менять. Оказывается, что мужчин и женщин хвалить лучше по-разному. Нет, конечно, хвалить можно как угодно, лишь бы от души. Но если мы говорим об эффективной похвале, о той, которая действительно заходит в самое сердце, мотивирует, помогает горы свернуть, тут есть секретики. Начнем с мужчин. Первое. Мужчина всегда герой. Можете подобрать свой эпитет. Лучший, победитель, крутой, царь, полубог. Смысл вы поняли. Второе. Хвалим сначала именно за дело, за его достижения, успехи. Не надо ждать каких-то великих достижений, типа «заработал миллион». Поверьте, многим современным мужчинам заработать миллион легче, чем прибить полочку. Не надо надевать доспехи Бога и судить, что является реальным достижением, а что мелочь. Даже небольшие достижения заслуживают внимания. Если не хвалить любимых за маленькие победы, у них не будет желания стремиться к победам большим. Третье. После этого добавляем типично мужские свойства. Сильный, властный, решительный, умный, настойчивый и так далее. Именно мужские, а не заботливый, милый, нежный. Четвертое. И только потом про внешность, но тоже с мужским уклоном. Не просто красивый, а крепкие руки, широкие плечи. Пятое. Избегайте слов типа «молодец». Это немного сверху вниз, по-матерински. Хотите стать мамой своему мужу? Ваш выбор. Но помните, что с родственниками не спят. Как только вы в отношениях уйдете в материнскую позицию, так сразу у вас уйдет из отношений страсть. Шестое. Аккуратнее с благодарностью. «Спасибо тебе, любимый, что я такая счастливая. Спасибо за прекрасный дом, который ты для нас построил. Спасибо, что мы имеем возможность отдыхать на море. Спасибо, что любишь меня» и так далее. Все прекрасно, но где тут восхищение мужчиной? Мужчина тут представлен как средство для достижения счастья, комфорта и успеха женщины, понимаете? А не как самостоятельная единица. После теории сразу практика. Напишите похвалу своему мужчине по этому образцу, а потом покажите своему герою, ему будет приятно. А в женской похвале все немного по-другому. Срочно зовите своих мужчин слушать этот отрывок. Он им много раз в жизни пригодится, и не только с вами, но и с мамой, тещей, дочкой, начальницей, подчиненными. Мужчины. Вы даже не представляете, как важно для нас ваше одобрение, добрые слова и комплименты. Я знаю, что вы показываете свою любовь не словами, а делами. Но если вдруг в ваши отношения вы добавите добрые слова, это будет так приятно. Вот подсказки, как хвалить женщин так, чтобы в самое сердце. Первое. Искренне. Женщины считывают даже малюсенькое невинное вранье, поэтому не говорите о том, как вам нравится новое платье, если это не так. Второе. Женщины всегда хотят быть красавицами и королевами. Смело делайте комплимент внешности. Только без клише про «твои бездонные глаза». Найдите, что отличает вашу королеву от других. Восхититесь родинкой, про которую знаете только вы, или особенной красотой по утрам, или роскошными формами. Ну, вы поняли. Третье. Когда мы хвалим мужчин, важно восхититься их достижениями. А какие главные достижения у женщин? Дети. Поэтому, если хотите, чтобы даже самая суровая дама растаяла, скажите ей, что она великолепная мать. Как ловко она ладит с детьми, какие они у нее умные и воспитанные. Даже если у девушки еще нет детей, можно... Я уверен, ты будешь прекрасной матерью. Это на уровне глубинных ценностей, это важно. Увы, женщинам редко такое говорят. Обычно, наоборот, тычут тем, какая она плохая мать, навешивают материнскую вину. А вы выделитесь таким важным комплиментом. Четвертое. Упомяните типично женские качества. Нежное, заботливое, создающее уют. Только старайтесь не уходить в качество хорошей прислуги. Хозяйственное, вкусно готовишь, чисто убираешь. Мы же хотим быть королевами, а не домашним персоналом. Пятое. Главная ценность для женщины — безопасность. Поэтому обязательно добавьте что-то о вашей ей верности, а в конце скажите: «Не волнуйся ни о чем, я все решу». Это вообще самая сексуальная фраза для женских ушей. Никогда не устану повторять. Кстати, эти лайфхаки подойдут и мужчинам, и женщинам. Ведь у нас тоже есть мамы, дочки, свекрови, коллеги, начальницы. И им всем нужно доброе слово. Ну что, практикуемся? Напишите искреннюю похвалу любимой женщине, а потом дайте ей прочитать и наблюдайте, как ее лицо расплывается в улыбке. Что же делать, если все-таки необходимо сказать близким людям о том, что не нравится? Говорить о своих недовольствах лучше по формуле 80-20. Сначала 80% похвалили, потом 20%, что можно добавить, чтобы стало еще лучше. К детям, коллегам, подчиненным, женам это тоже относится. Пример. «Ты мой герой, так круто повесил полку для книг. Я наблюдала со стороны, как ты ее прибивал. У тебя такие крепкие, мужественные руки и сильная спина. Будет идеально, если ты повесишь ее чуточку повыше». Вместо. «Я смотрю, руки у тебя из одного места. Ты что так низко полку повесил?» Критикуя своих партнеров, мы решаем за их счет свои психологические проблемы. Если вам это не знакомо, обязательно поблагодарите своих близких. Вы не представляете, как тяжело некоторым ежедневно выдерживать критику от любимых людей. И я тоже хочу сказать своему мужу спасибо. Спасибо тебе, любимый, что ни разу за почти 10 лет я не услышала ни одного даже намека на неидеальность своей фигуры или внешности в целом и частности. Спасибо, что каждый день я получаю комплименты и слова восхищения. Спасибо, что в моменты слабости, когда мне хочется отрезать к чертям свой обвисший после 3 родов живот, ты целуешь его и говоришь: «Это лучший животик в мире. Он выносил 3 моих сыновей. Не позволю что-то с ним сделать». Спасибо, что я знаю, что позволишь, если вдруг я реально захочу. Спасибо, что я имею эту уверенность в том, что ты принимал, принимаешь и будешь принимать меня любой, с животом или без. Спасибо тебе, Калюня, за то, как ты смотришь на меня. Я никогда не замечаю этого, прости. Но абсолютно все вокруг обращают на это внимание и даже фотографируют тайком твои восхищенные глаза, а потом присылают эти фото мне. Спасибо тебе за ту свободу, которую ты даешь мне в моей внешности. Свободу быть собой, не следовать ничьим стандартам и идеалам. Но еще важнее, что ты даешь мне свободу в моей жизни. Свободу не работать, а заниматься только тем, что в кайф. Спасибо, что ты всегда напоминаешь мне: «Викуля, если ты устала, помни, у тебя всегда есть вариант послать всех к черту и просто быть моей женой. Я все решу, а ты делай только то, что в кайф». Спасибо, что когда я, наоборот, горю работой, ты не требуешь от меня чистоту дома и борщи, а поддерживаешь и веришь в меня. Говоришь: «Ты делаешь крутое дело, дерзай, я разберусь с домом и возьму на себя детей». Спасибо тебе, мой невероятный, за то, что я никогда не была атрибутом твоей успешности, статусности, не была средством для поднятия твоей самооценки, что тебе для уверенности в себе не нужно никаких атрибутов. Спасибо, что тебе не нужны мои достижения, чтобы почувствовать себя крутым, потому что у тебя есть твои. Спасибо, что твой статус не во внешних проявлениях, а внутри, в твоем мужском стержне. Спасибо, что опираешься на него, а не на меня, позволяя мне быть не каменной стеной, а слабой женщиной. Спасибо, что поддерживаешь любой мой выбор во внешности, в профессии, в общении с детьми. Это и есть безусловная любовь, безусловное принятие и поддержка. Раньше я не понимала, что такое эта ваша безусловная любовь. Теперь я знаю. Безусловная любовь — это свобода. Спасибо тебе, любимый, за то, что выпустил меня из клетки стереотипов, комплексов, ограничений и показал мне свободу. Да, всякое там мой герой и моя королева не спасут брак, особенно если вы не герой и не королева, но они точно сделают его красивее. Как вишенка на торте. Как декор стильного дома, который состоит из всяких мелочей. Как праздничная упаковка подарка. Вроде и не обязательный нюанс, казалось бы. Зачем париться? Да затем, что наша задача в браке — отношения не просто оставить так, как есть, вроде норм, привыкли уже, а сделать лучше. Боитесь, что ваше восхищение будет выглядеть неискренне? Мол, называть его героем за прибитую полочку не слишком ли? Знаете, недавно мой муж уходил на работу. Весь такой красивый, в костюме, надушенный, причесанный, подошел ко мне сонный, лохматый, немытый, нечесанный, поцеловал в губы и сказал: «Я поехал. Хорошего дня, моя императрица. И пусть на мне нет короны, и я лежу в кровати, а не сижу на троне». Но это звучало вполне естественно.